Фрэнк Белнап Лонг. Черный друид. Мистер Стивен Беннифилд вошел в библиотеку и повесил свое черное пальто Честерфилд на вешалку, которую попечители с неохотой предоставили для хранения вещей, предназначенных для ненастной и холодной погоды. На вешалке висело еще 7 пальто. Мистер Беннифилд остановился, чтобы пересчитать их. Он был человеком методичным и наблюдательным и подошел к справочному столу. Когда библиотекарь подошел к нему, он дружелюбно кивнул. «Я хотел бы, пожалуйста, просмотреть книгу Люсьена Брауна «Кромлих Джелос». Это книга номер 3268А. Я вчера посмотрел ее в каталоге». Библиотекарь нахмурилась и отправилась на поиски книги. Когда она вернулась с книгой, мистер Беннифилд крепко взял ее в свои худые руки в перчатках и перелистывал страницы, пока не нашел нужный отрывок. Рутилий Наматиан утверждал, что друиды наделяли все смежные предметы своим особым злом. Так что любой, кто прикоснется хотя бы к краю их одежд, подвергался смертельной опасности стать причастником их падшего божества. Закрыв книгу, мистер Беннифилд улыбнулся и вернул ее на стол. «Это тот отрывок, который я искал», — объяснил он. «Не думаю, что мне понадобится его копия. Я думал, что это будет очень длинный отрывок, но он настолько короткий, что я могу вспомнить достаточно, чтобы пересказать его без помощи рукописи. Большое спасибо. Я Стивен Беннифилд, археолог. Я использую эти отрывки в своих книгах». «Говорят, его книги становятся ужасно невразумительными», — размышляла библиотекарь, возвращая Кромлих Джелос на место. «Неудивительно, как человек, который серьезно относится к Люсьену Брауну, может писать так всесторонне». Мистер Беннифилд торжественно вернулся к вешалке и с досадой уставился на пустой крючок, на который он повесил свой Честерфилд. «Я уверен, что повесил пальто на эту вешалку», — размышлял он, — «а где оно сейчас?» Испытывая сильное беспокойство, он поспешно принялся пересчитывать пальто на вешалке. Оставалось еще 5 вещей, и его тревога не утихала, пока он не закончил перечислять. Он поспешно принялся пересчитывать пальто на вешалке. Кто-то намеренно и незаконно снял Честерфилд мистера Беннифилда с его первоначального крючка и повесил его на другую сторону вешалки. Он сразу узнал его по серой шелковой подкладке и бархатному воротнику. С негодованием сняв пальто, он надел его и вышел из здания. Всю дорогу до поезда метро, который должен был доставить мистера Беннифилда домой в Бронкс, он не переставал бормотать себе под нос. «Какое право кто-то имел ковыряться в моем пальто?» Спустившись по лестнице метро, он опустил потертую монету в турникет и сел в поезд с надписью «180-я улица, Бронкс-парк». В вагоне было неприятно тесно, но мистер Беннифилд метнулся к нему и успешно занял место у двери, которое только что освободил какой-то итальянец-гигант. С облегчением усевшись, он скрестил ноги и презрительно посмотрел на пассажиров напротив. «Вульгарные и глупые люди!» – пробормотал он про себя. «Что они понимают в искусстве, науке и величии древности?» Мистер Беннифилд был весьма сведущ в древности. Он посетил Египет и исследовал все руины, которые можно найти в этой великолепной и безжалостно эксплуатируемой стране. Он был знаком с Тибетом и его роскошными горными монастырями. Он рылся в запрещенных томах в библиотеках Центрального Китая и поднимался в Анды, чтобы полюбоваться колоссальными каменными монументами, оставленными доинками в назидание простым скандинавам. И, кстати, он провел 7 лет в Йельском университете, получив докторскую степень и убежденность в том, что археология – священная наука, и что в ней есть нечто большее, чем мы можем себе представить в наших вульгарных рассуждениях различных философов. Но, к сожалению, мистер Беннифилд теперь был неудачно женат и испытывал финансовые трудности, и больше не мог полностью посвятить себя любимой науке, как ему бы хотелось. Более того, его личность была искажена подавлением. Он по-прежнему серьезно относился к своим археологическим исследованиям, что было похвально, но уже несколько месяцев увлекался менее приятными занятиями, которые умные люди третьего десятилетия XX века обычно не одобряют, и его коллеги-ученые перестали относиться к нему с безоговорочным уважением. Действительно, некоторые недавние высказывания мистера Беннифилда, например, утверждение, что он верит в вампиров и что гаитянский вудуизм – не то, к чему можно легкомысленно относиться, даже оттолкнули от него немало его друзей с богатым воображением. В моменты просветления мистер Беннифилд фактически стал своего рода эклектичным теософом. Ему не нравился назидательный и слащавый мистицизм мадам Блаватской, и он презирал современных толкователей ее культа, но он разделял мистическую доверчивость поэта Метерлинка и средневековые, хотя и не совсем религиозные предубеждения таких современных реакционеров, как Честертон и Беллок. Короче говоря, он считал, что жизнь – таинственное явление, и мы знаем о ней очень мало. Некоторые фрагменты ориньякских венер, которые он старательно собирал в скальных пещерах Пиренеев, укрепили его в этой гипотезе. Но сейчас, сидя в метро по дороге в Бронкс, он думал не об ориньякских венерах. Он даже не думал о дольменах, занимающих столько увлекательных страниц в научной брошюре Люсьена Брауна. Его мысли были полностью поглощены людьми напротив. Они смотрели на него с жадностью, которая почему-то ужасала его. Они смотрели на него, словно их сжимал любопытство, как будто какая-то внешняя сила притягивала их взгляды к нему. Правда, мистер Беннифилд в некоторых отношениях выглядел странно. Его волосы были нелепо длинными и спускались на лоб круглой старомодной челкой. Шляпа была на 2 размера меньше его непомерно большой головы. Хотя он мог похвастаться 20 поколениями саксонских предков, а носки, купленные ему женой, были из толстой шерсти и без подвязок, топорщились над туфлями, словно слоновьи складки на туловище абиссинского евнуха. Но этих странностей было недостаточно, чтобы объяснить ужас на лицах попутчиков. Мистер Беннифилд подумал, не забыл ли он случайно побриться перед тем утром, как выйти из дома. Его борода была необычайно пышной, и одного дня неухоженности было достаточно, чтобы она стала заметной. Конечно, не такой заметной, как устаревшая челка, но мистер Беннифилд совершенно не осознавал своей общей нелепости. Его беспокоила только борода, и чтобы убедиться, что он действительно побрился, память его не зафиксировала этот момент. Он поднял правую руку и медленно провел ею по подбородку. Его подбородок был мокрым, и с него капало. Мистер Беннифилд отдернул руку и с ужасом уставился на нее. На его ладони лежало влажное, черное, непонятное пятно. Студенистое пятно. Он беспокойно кашлянул. Он не помнил, чтобы проходил под грязной канализацией. Но под чем-то подобным ему, должно быть, пришлось пройти. С одного из высоких зданий пробормотал он себе под нос. Вчера шел дождь, и ветер сдул грязную воду из канализации мне на лицо. Должно быть, я представляю собой поистине нелепое зрелище. Неудивительно, что они на меня пялятся. После этого тревожного открытия чувство собственного достоинства не позволяло ему оставаться на месте. Поспешно встав, он прошел в дальнюю часть вагона и спрятался в углу. В конце вагона находились еще 2 пассажиров. 7-летний ребенок и его пожилая няня. Ребенок первым увидел мистера Беннифилда. Он на мгновение застыл в ужасе, а затем спрятал испуганное лицо в складках пальто няни. «Черный человек!» – закричал мальчик. «Я хочу выйти!» Няня тут же подняла лицо. Секунду она смотрела на мистера Беннифилда с полным недоверием. Затем отчаяние в ее глазах переросло в ужас, и с криком она схватила ребенка за руку и выскочила из вагона. К счастью для мистера Беннифилда, вагон в этот момент прибыл на его станцию, и ему удалось ускользнуть от наплыва любопытных пассажиров, которые тут же последовали за ним. Бешено промчавшись по платформе, он поднялся по лестнице на улицу и нырнул в темноту. Тьма успокаивала. Он шел сквозь нее молча, буквально погрузившись в нее, и на мгновение его разум погрузился в тишину, предвещающую бурю. Он больше не осмеливался прикоснуться к лицу. Он не осмеливался, но через мгновение осмелится. Тьма быстро возвращала ему уверенность, и через мгновение он осмелится на что угодно. Он ощущал, как внутри него шевелится смутная сила, но в то же время он испытывал непреодолимое чувство смущения, стеснения. Он чувствовал, что одежда душит его. Было абсурдно, что его душит эта отвратительная жесткая штука, обвивающая его шею. Как она называется? Ах да, ошейник. Он почти забыл название, но, внезапно вспомнив, сорвал его и бросил на тротуар. Затем он снова ощупал свое лицо. Оно было скользким, липким, его руки скользнули по нему. «Боже мой!» — выдохнул он и побежал. Нужно как можно скорее добраться до дома и смыть с лица всю эту невыразимую грязь, обрушившуюся на него. Он бежал целых 5 минут и, совершенно запыхавшись, добрался до двери своего жилища. Судорожно шаря ключами, он испытал все поглощающее чувство ужаса и стыда, парадоксальным образом смешанное с диким и бурным бунтарством. Как будто он внезапно, каким-то отвратительным и неестественным образом разрушил ту форму человечества, в которую мы были отлиты. Как будто он не мог точно это выразить, как будто он стал соучастником некоего эзотерического и безграничного божества и мог одновременно испытывать все мирские чувства, как будто все удовольствия и все муки человеческой жизни могли быть обременены им в одно мгновение, и при этом удовольствия и боли, не имеющие аналогов в известном нам мире. И тут мистер Беннифилд увидел перед собой в стеклянной панели, которая находилась на внешней стороне двери, лицо. Мгновенно все его существо наполнилось неземным, парализующим страхом, всепоглощающим и непреодолимым отвращением. Мягкое, мясистое ощущение собственного лица смутно намекало на ненормальность. Но это не было, боже мой, это даже не было чем-то человеческим, что смотрело на него. Не человек. Оно даже отдаленно не напоминало человеческое лицо. Оно было покрыто густыми темными волосами. Мистер Беннифилд отшатнулся перед ужасом происходящего. Мозг его похолодел. Он не мог глотать. Медленно, безмолвно, он поднял руки и посмотрел на них. Все было так, как он и боялся. Когти. Когти были очень длинными. Он быстро обнажил их в тяжелых складках кожи на своих влажных черных ладонях. Укол ужаса пробежал по его лицу, когда он признал это в этот миг мучений и сомнений. У лица были глаза, по крайней мере, его глаза. Но мог ли он в этом поклясться? Даже сейчас, когда он истерично смотрел в них, они, казалось, растворялись и сливались с этим ужасным лицом. Знакомые мысли формировались в мозгу, который уже не принадлежал ему целиком. Он знал, что этот мозг уже не полностью принадлежал ему, потому что к узнаваемым фразам примешивались непристойные и диковинные слоги, заимствованные из какого-то адского наречия, напоминавшего гельский по своим шипящим и будучи смутно ему понятным. Или, если непонятным, то по крайней мере чертовски многозначительным. «Ушти дойни! Кео, дойни! Пальто, пальто! Оно не твое! Он его носил! Дэй ай! Синтхэт! Рутили на Матианус знал! Он знал! Они не умирают! Пальто, пальто! Ради всего святого! Сними его! Неужели ты не понимаешь? Дойни ушти! Он друид! В библиотеке! В Америке, да! Они не умирают!» Невероятным усилием воли мистер Беннифилд схватился за отвороты пальто и попытался снять его, но существо в зеркале не одобрило. Глаза его сверкали злобной похотью, а из ямки на темном лице капала черная слюна. Мистер Беннифилд почти поддался его непристойной мольбе. Он почти жаждал погрузиться в невыразимое блаженство в этом грязном хлеву. Где? Но нет, нет. Это было немыслимо. Голос ревел внутри него. «Это проклятое кельтское суеверие! Римляне изгнали этих маленьких людей в горы. Сталью и огнем они убили их темных богов. Они плевали на вейтов и бардов, Саксы и норманны тоже плевали. А ты, их кровь тебе. Убивай, смейся. Ты – потомок непобедимых рас. Ни один вейт не устоит перед тобой. Убивай их жрецов. И тут его вдруг охватило чувство силы. Словно все его предки – римляне, саксы, норманны, датчане – вдруг ожили в нем и подгоняли его вперед, крича ему в уши: «Сражайся, сражайся за Цезаря, за Артура, за чистых богов и храбрость, за доблесть, милосердие и за свою душу!» С криком таким оглушительным, что его происхождение едва ли можно было назвать бенефилдским, он сорвал с себя верхнюю одежду и яростно отшвырнул ее. «Ты, ты, подобострастная кельтская непристойность!» — воскликнул он. Он бросил проклятие прямо в то, что, как он думал, стало им самим. Но когда он снова взглянул, когда он гневно, с вызовом впился взглядом в отражение в зеркале, то обнаружил, что оно утратило всю свою отвратительность. После чего его ярость испарилась, как и следовало ожидать, ибо отражение настоящего мистера Беннифилда едва ли вызывало гнев. И именно этот настоящий мистер Беннифилд теперь смотрел на него. К облегчению, которое он испытал от этого открытия, примешивалось необъяснимое чувство усталости. Он, по-видимому, начал существовать в каком-то трансе. Достав ключи, он открыл дверь и почти бессознательно прошел через вестибюль и поднялся по двум лестничным пролетам в свою комнату. Он смутно подумал, не упрекнет ли его жена за столь позднее возвращение домой. Если бы она знала, но нет, он бы ей не сказал. Пережитое уже отступало из его сознания. Даже сейчас он сомневался в этом, и со временем, возможно, даже он сам забудет об этом. Он чувствовал себя сильно уставшим. Обрывочные остатки разума предупреждали его, что спорить с женой или пытаться что-то ей объяснить ни к чему не приведет. Только сон мог восстановить его разбитую психику, и ему нужно было как-то ухитриться незаметно забраться в постель. К сожалению, мистеру Беннифилду не разрешалось спать без перерыва до 10 часов утра. Без 8:09 его разбудила жена, воскликнув: «Эта глупая старуха, что живет напротив, миссис Хармон, только что разбудила меня, чтобы рассказать какую-то сумасшедшую историю. Она была до смерти напугана и утверждает, что вчера около 11 вечера в доме был грабитель». «Взломщик?» – сонно спросил мистер Беннифилд. «Какой ужас!» «Да, ужасно и очень странно, если это правда». «Что, по-твоему, сделал этот человек?» «Не могу осмелиться предположить». Эмоциональное «я» мистера Беннифилда все еще было глубоко погружено в сон, то есть в его подсознание, и он говорил с холодной интеллектуальной отстраненностью. Он был высоким и очень-очень худым, и он забрался через окно гостиной. Миссис Хармон дремала в кресле в центре комнаты и увидела его. Она не посмела закричать, опасаясь, что он ее застрелит. Она просто сидела и смотрела на него, стараясь не дышать. Он прошел прямо через гостиную в коридор, и через мгновение она услышала, как он закрыл входную дверь. Он влез в окно и выскочил за дверь. «Разве это не обычная практика для грабителя?» – пробормотал мистер Беннифилд. Миссис Хармон так и думала, и как только он закрыл дверь, она бросилась к ней и заглянула на него сквозь занавеску. «Что ты думаешь?» Мужчина оставил пальто на крыльце и наклонился, чтобы его поднять. Когда миссис Хармон выглянула посмотреть на него, пока она смотрела, он надел пальто. Он стоял к ней спиной, но, по ее словам, его голова выглядела очень странно. «Противно», — сказала она. У нее даже мурашки по коже пошли. На нем был английский котелок, который закрывал большую часть головы, но уши, — сказала она, — торчали. И они были очень черные и острые. «В точку», — сказал мистер Беннифилд. Он уже полностью проснулся и испытывал острый и живой ужас. Вообще-то, потом, по ее словам, он спустился по лестнице и, шаркая, пошел по улице. Она вышла на крыльцо и смотрела ему вслед, пока он не свернул за угол. А потом, по ее словам, ей пришлось зайти, потому что там стоял такой ужасный, пугающий запах, как в зоопарке, в обезьянниках, сказала она. Потом она нахмурилась и покачала головой. Но это был не совсем запах обезьяны. Скорее змей. Мистер Беннифилд застонал и отчаянно ухватился за соломинку. «Я думаю», — утверждал он, — «что нервная энергия миссис Хармон, к сожалению, высвобождается через различные каналы. Она видит вещи, которые едва ли доступны органам чувств. Ты имеешь в виду, что она воображает что-то?» «Да, дорогая, это очень точно сказано. Ей мерещится. А теперь, пожалуйста, не буди меня еще час». Мистер Беннифилд повернулся на бок и решительно уснул. Но в тот же миг приснился ему сон, в котором он столкнулся именно с тем, чего надеялся избежать, и был вынужден волей-неволей подсознательно воздать должное правдивости миссис Хармон. «Смерть ведьме!» — кричал он, преследуя ее до логова в адском лесу. «Разве мальтийский рыцарь боится таких, как ты?» Конец рассказа.